Бестужеву это поручение не могло быть неприятно, потому что он не любил Санти как человека противной партии и называл его в насмешку обер-конфузионсмейстером. Шатарди обещал Листоку королевским именем подарок в 12 000 рублей, а Листок просил, чтобы на эти деньги были сделаны ему в Париже кареты и ливреи. После высылки Шатарди о каретах и ливреи замолчали. Наконец Листок через Маардефельда напомнил преемнику Шатарди Дальону о 12 000, но Дальон дал знать своему двору, что Листок вследствие победы Бестужева не может быть полезен, и потому не для чего на него тратиться, при том же он предпочитает прусские выгоды французским. Бестужев победил. Врагов, которые до сих пор вели против него такую сильную борьбу, одних уж нет в России, другие готовы удалиться, потеряли значение. Но в это самое время против торжествующего канцлера поднимается новый соперник, бывший до сих пор верным союзником, вице-канцлер граф Воронцов. Как же произошла эта перемена?